Алло. Да. А у меня вот к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а зачем вы плодите ублюдков чуристых в Москве? Ну? Ну, что ты там заткнулся-то? Ты что касаемо мандула ебаная? А где твой муж? Где мужик, который тебя выебал? От кого, Руслан? Ты хуесоска ебаная. Ты еще Зачем не убийцы отказала в нашей поутру? стране? Зачем в нашей стране ублюдки? Пидорша, пидорша, ты что сюда звонишь? Пидорша жирная. Ты что плодишь в России? Ублюдков чуристых. Нахрена они здесь? А ты что сама-то будешь? Я русская. Ты хуесоска в жопе узкая. Это ты, Скоро хуйсос, будешь это русская. широкая в жопе, манда ебаная, чтоб тебе пидорша не... Если у А, тебя еще есть дети, сядите, чтобы они заболели. Если у тебя нет детей, гнида, чтоб ты не разродилась и сдохла при родах, блядь, не своим ублюдком будущим. родилась, такое хуйло высрала. Нечего сказать, да, нечего ответить. Правильно. Еблась, по ходу дела, ты с кавказцами. Слышь, ты пидорша Да. наркоманская. Наркоман за свои свои пидорва. Сами не еблась в жизни, как ты. А ты Прости тебя, убийца. хуй, вот Давай, весь давай. двор ебал, блядь, и за два тоже, блядь. Да, тебя ты там стояла, смотрела? Тебя хатчики ебли в рот и в жопу, как ослицу в горах.